Немного помолчав, Сарпедон прибавил: «Так как слух об этом дошел до тебя, многие слышали об этом, — ответил Цицерон, — и говорят с восторгом о мужестве мальчика. А если на беду его это дойдет до Суллы? — воскликнул в отчаянии Сарпедон. — Что мне до того? — презрительно произнес, нахмурив брови, Катон. — Все, что я сказал, я могу повторить и в присутствии того, перед кем вы все трепещете. Хотя я еще очень молод, клянусь всеми богами Олимпа, меня он не заставит дрожать. Цицерон и Сарпедон, пораженные, переглянулись, а мальчик с воодушевлением воскликнул: — Если бы на мне была уже тога! — Что же ты тогда сделал, попезумец? — спросил Цицерон, но тут же добавил: — Да замолчишь ли ты, наконец? — Я бы вызвал на суд Луция Корнелия Суллу и всенародно объявил ему обвинение. — Замолчи, замолчи же! — воскликнул Цицерон. — Ты всех нас хочешь погубить. Я неразумно воспевал подвиги Мария. Я защищал на двух процессах моих клиентов, которые не были приверженцами Суллы, и, разумеется, не снискал этим расположение бывшего диктатора. Неужели ты хочешь, чтобы из-за твоих безумных слов мы последовали за неисчислимыми жертвами его свирепости? А если нас убьют, избавим ли мы тем самым Рим от мрачного могущества тирана? Ведь страх оледенил в жилах римлян их древнюю кровь, тем более что Сулли действительно сопутствует счастью и удаче, и он всесилен. И вместо того, чтобы называться счастливым, лучше бы ему именоваться справедливым, — ответил Катон уже шепотом, повинуясь настоятельным увещаниям Цицерона, и, бормоча что-то, он мало-помалу успокоился. В это время андабаты развлекали народ фарсом, кровавым мрачным фарсом, участники которого, все 20 злосчастных гладиаторов, должны были расстаться с жизнью. Сулла уже пресытился зрелищем. Он был занят одной единственной мыслью, завладевшей им. Он встал и направился туда, где сидела Валерия, любезно поклонился, лаская ее долгим взглядом, которому постарался придать, насколько мог, выражение нежности, покорности, приветливости, и спросил: «Ты свободна, Валерия?» «Несколько месяцев назад я была отвергнута мужем, но не по какой-либо постыдной причине. Напротив, я знаю», — ответил Сулла, на которого Валерия смотрела ласково и влюбленно своими черными глазами. «А меня?» — спросил бывший диктатор после минутной паузы. «Меня ты полюбила бы?» «От всей души», — ответила Валерия, опустив глаза, и обворожительная улыбка приоткрыла ее чувственные губы. «Я тоже люблю тебя, Валерия. Мне кажется, никогда еще я так не любил», — произнес Сулла дрожащим от волнения голосом. Оба умолкли. Бывший диктатор Рима взял руку красавицы Матроны и, горячо поцеловав ее, добавил: «Через месяц ты будешь моей женой». И в сопровождении своих друзей он покинул цирк. Глава третья. Таверна Венеры Лебетины. На одной из самых дальних узких и грязных улиц Эксквилина, около старинной городской стены времен Сервия-Тулия, а именно между Эсквилинскими и Кверкветуланскими воротами, находилась открытая днем и ночью, а больше всего именно ночью, таверна, названная именем Венеры Лебетины или Венеры Погребальной, богини мертвых, смерти и погребения. Таверна эта, вероятно, называлась так, потому что близ нее, с одной стороны, было маленькое кладбище для плебеев, все усеянное зловонными мелкими могилами. Тут хоронили покойников, как попало, а с другой стороны, вплоть до базилики Сестерция, тянулось поле, куда бросали трупы слуг, рабов и самых бедных людей. Лишь волки да коршуны справляли по ним тризну. На этом смрадном поле, заражавшем воздух окрестностей, на этой тучной от человеческих трупов земле, полвека спустя баснословно богатый меценат насадил свои знаменитые огороды и сады, и, как это легко можно себе представить, они приносили обильный урожай. Эти сады и огороды поставляли к столу их владельца прекрасные овощи и чудесные фрукты, выросшие на земле, удобренные костями плебеев. Над входом в таверну находилась вывеска с изображением Венеры, более похожей на отвратительную Мегеру, чем на богиню красоты. Очевидно, ее рисовал незадачливый художник.